Глава 59. Ее злость. Сусу вернулась к бабушке, чтобы рассказать ей, о чем они договорились с Тантайцзинем. Больше всего она боялась, что старая дама не одобрит ее решение, ибо для нее, как для представительницы благородного семейства, честь и достоинство всегда были важнее всего. Так и случилось. Старушка решительно затрясла головой. «Сиу, я лучше умру здесь, в Лючжоу, чем позволю тебе идти к нему». Она протянула к внучке руки и взяла ее перепачканное румяное от мороза личико в ладони. «Какая же ты глупая! Этот юноша мстительный и ревнивый. Я предчувствовала, что он так просто тебя не отпустит. Ты подумала о том, какая жизнь ожидает тебя в Джоуго? Я выдержала так много унижений, но не переживу еще и твои. Я уже стара, и жизнь моя прожита. Оставь меня, а сама попробуй сбежать». Сусу задохнулась от любви к этой прекрасной, высшей степени благородной женщине. Глаза защипала от слез, но она сдержалась и положила свои руки поверх бабушкиных, ласково проговаривая. «Умоляю, не волнуйся, со мной все будет в порядке. Он забирает меня на моих условиях, у меня с ним договор». Старая госпожа внимательно посмотрела младшей внучке в глаза, и на ее лице отразилось понимание. Она неодобрительно взглянула на стоящего поодаль Тантайцзиня и в очередной раз задала себе вопрос, почему он потребовал в жены Ебиншан. Сусу, увидев, что бабушка больше не возражает, наклонилась к ней и помогла подняться. Вокруг Тантайцзиня уже вспыхнул магический круг перемещения. К ним поспешил нянь Баюй. «Госпожа Е, позвольте мне понести старую даму». «Не нужно», — ответила Сусу и снова взвалила бабушку себе на спину. Нянь Муннин, наблюдавший за происходящим, вдруг подумалось, что раньше она не хотела видеть эту девушку рядом с императором, а теперь больше всего на свете мечтает о том, чтобы Ебиншан убралась из дворца куда подальше. И юная, и старая госпожа семейства Е так отчаянно преданы друг другу, что готовы ради близкого человека отправиться в такое страшное место, как Лючжоу, а та другая, не голодавшая ни дня, не замерзавшая по колено в грязи, на засыпанной снегом дороге, всего через полгода траура готова делить ложе с убийцей своего мужа, принца Сюаня. И все это с выражением добродетельной покорности на лице. Магический круг поплыл и задрожал. И к глубокому удивлению ссыльных и конвоиров император и его свита растаяли в ночи. Открыв глаза, Сусу обнаружила, что находится во дворце Джоу. Чары колдуна Даоса не отличились совершенством, поэтому все участники перемещения почувствовали приступ тошноты и головокружения, а старая дама и вовсе лишилась чувств. Сусу осмотрелась, юный император стоял у деревянного сундука с черным полотнищем в руках. Сусу пригляделась внимательней, да это же покров, пожирающий душу. «Так и есть», — подтвердил ее догадку Гоу Ю. «Видимо, после того, как моя госпожа убила колдуна, Тантайцзинь достал его тело со дна реки и с помощью древнего артефакта возродил. Теперь понятно, кто стоит за поразившим госпожу заклятием марионетки». Старый даос всю свою жизнь посвятил изучению черной магии. Тантай Милан с помощью бесчисленных человеческих жертвоприношений помог ему обрести невероятное могущество. Неудивительно, что даже после смерти дух его не исчез, а продолжил существовать за счет могущества черного покрова. Сусу присела рядом с бабушкой и попыталась привести ее в чувство. Нянь Мунин, посмотрев на нее с сочувствием, предположила: «Позвольте мне позаботиться о старой госпоже». Сусу хотела возразить, но потом, подумав, согласилась. «Прошу тебя, девушка, позаботься о моей бабушке. Ей нужен лекарь, она совсем плоха». Нянь Мунин кивнула и, бережно подняв старушку на руки, вышла прочь. Сусу надеялась, что старшую госпожу Е спасут, хотя бы потому, что она – залог ее послушания. Тантайцзинь тем временем покинул покои. появившаяся служанка передала распоряжение Его Величества. «Вам приказано выкупаться и отправиться в зал Чинтянь». Сусу повиновалась. На самом деле, она и сама была счастлива смыть с себя дорожную пыль и грязь. Еще не рассвело, когда она закончила омовение. Вместо истрепанной грязной одежды ей принесли скромное платье служанки. Гоу Ю сердито фыркнул. Не знай он о том, как отреагировала на его госпожу слеза угасания души, и вправду бы решил, что Тантайцзинь доставил Сусу во дворец только для того, чтобы поквитаться с ней за прежнее унижение. Но, судя по всему, месть не единственная причина, по которой Сусу оказалась в покоях Его Величества. И в чувствах юного императора действительно произошли перемены. Сусу переоделась в бело-розовое платье служанки. Слава о ее прежних подвигах и уловках явно ее опережала. Поэтому, прежде чем отвезти девушку в павильон Чэньдянь, ее тщательным образом обыскали, забрав несколько скрученных листов бумаги и маленький кинжал. На Сусу смотрели как на врага, но она отвечала прямым и ясным взглядом. В ее душе больше не было смятений. Цель предельно ясна. Любой ценой пробудить чувства Тантайцзиня, неважно какие. Пусть это любовь, ненависть или горе, в момент наивысшего накала эмоций его сердце станет уязвимым для поражения. И тогда слеза угасания души распадется на острые осколки, которые нужно будет вонзить в грудь демона и разрушить его проклятые кости. Убедившись, что новая служанка опасности не представляет, ее отвели в павильон Чэньдянь. Сусу с интересом рассматривала окружающую ее обстановку. Дворец Жоу отличался невероятной роскошью и изобиловал необычными предметами в вычурном стиле. Стеклянные лампы с причудливыми рисунками освещали вход в павильон. Сусу смиренно встала у дверей. Императорский евнух, буравя ее злобным взглядом, гнусавым бабьим голосом, проверещал: «Ты больше не третья госпожа! Войди и служи Его Величеству, Джоуго! Выполняй свой долг с усердием!» Сусу склонилась в поклоне. Евнух, вспомнив грозный рык повелителя, отправившего его прочь, поюжился и добавил: «Его Величество изволит подчевать. Ты будешь служить ему ночью». «Слушаюсь», — проговорила покорно Сусу. Евнух разразился длинной тирадой о том, как нужно прислуживать повелителю. Сусу слушала его в полголоса, но не забывала подобострастно кивать. Удовлетворенный ее покорностью, старый прихвостень позволил ей войти в опочивальню. Девушка взяла стеклянный фонарь и переступила порог. Представшие перед ее глазами покои не оставляли сомнения в том, в соответствии с чьими вкусами они украшены. Тантайцзинь предпочитал черный цвет, и здесь он царил повсюду. Даже полог над постелью был темным, как ночь, и выглядел роскошнее традиционного желтого. На полу у императорской постели лежало небрежно сброшенное одеяло. Год назад все было наоборот. Она спала на высокой перине, а принц-заложник на тонком тюфяке. Девушка поставила фонарь себе в изголовье и улеглась на подстилку. По дороге в Лючжоу они с бабушкой спали где попало. После ночевок на голой мерзлой земле мягкое теплое одеяло показалось ей волшебной периной. Сусу положила ладошки под щеку и закрыла глаза, даже не выяснив, спит император за пологом или бодрствует. Но прикорнуть ей не удалось. Просвистел кнут, и Сусу, ловко перекатившись, едва избежала удара. Черный полог распахнулся, и Тантайцзинь сел на ложе, спустив на пол босые ноги. За полгода, что они не виделись, юноша заметно изменился. Вероятно, от долгого пребывания на полях сражений его взгляд стал более тяжелым. В уголках глаз и межбровей залегли тени, делающие его лицо более властным и беспощадным. Но красота его не померкла, напротив, стала убийственной, как заточенный клинок. Голос его прозвучал неожиданно низко. «Сио, ты вообще умеешь прислуживать?» Слеза на груди мгновенно разгорелась, обжигая кожу. Сусу посмотрела на Тантайцзиня с подозрением, почему он так остро отреагировал. Может, его задело ее равнодушие? Надавать бы ему тумаков, чтобы он был счастлив. Она ловко вскочила с пола и предложила повелителю голосом вымуштрованной прислуги. «Ваше Величество желает переодеться?» Он промолчал и просто раскинул руки в стороны, выразительно глядя на жену. Она поняла, что он задумал. Подошла и начала развязывать пояс на его талии, при этом не слишком церемонясь. Ее движения были резкими, словно она ощипывала курицу. Добравшись до исподнего, девушка будто нечаянно оцарапала ему грудь ногтями. Тантайцзинь вздрогнул и задохнулся. «Простите, Ваше Величество, я не нарочно. Штаны тоже снять?» «Ты служанка», — напомнил он. «А, так штаны Его Величеству служанки снимают?» Не удержавшись, съязвила Сусу. «Пошла вон!» — вскипел юный император. Пожав плечами, девушка убрала руки с его талии и, взяв фонарь, вознамерилась выйти из покоев, но тут же была схвачена за предплечье. Тантай заговорил сердито. «Я знаю, ты сердишься на нас. Думаешь о своем любимом Сяолине и злишься. Хочешь отомстить нам за него?» Его тон стал выше, и тонкие пальцы больно сжали ее плечо. Она обернулась. Тантайцзинь, замерев, смотрел на нее, не мигая. «Да, Ваше Величество не ошиблись», — ответила она. Лицо его тут же стало непроницаемым и жестоким. Ей показалось, что вот сейчас он просто убьет ее. Но она не испугалась, а голосом, звенящим от гнева и боли, бросила ему в лицо. «Принц Сюань был настоящим героем, защитником и надеждой своего народа. Если ему и суждено было погибнуть, то славной смертью на поле боя, а не от грязного колдовства». «И великие правители, и мелкие разбойники ради победы стараются друг друга перехитрить», — эхом отозвался Тантайцзинь. Сусу сверкнула на него глазами и горько усмехнулась. «Именно так тогда и сказал его высочество наследный принц. А значит, тебе не о чем волноваться. Отпусти меня, ты же сам велел мне уйти. Нехорошо императору не держать своего слова». Лицо Тантайцзиня исказилось от злости. Отпустив ее плечо, он растер онемевшие пальцы на руках. При этом лицо его выглядело разочарованным и угрюмым. Сусу открыла дверь, чтобы покинуть императорские покои, и обнаружила на пороге тигра-демона. Оказывается, монстр мог меняться в размерах и сейчас был значительно меньше, чем на поле боя. Судя по тому, как лоснилась шерсть оборотня, ему продолжали скармливать 5-6 человек в день. Тигр посмотрел на нее своими желтыми, светящимися глазами и зарычал. Что ж, уйти ей не удастся. Сусу разочарованно вздохнула и, склонившись к морде демона, ловко выдернула у него ус. Тигр-оборотень заскулил от боли, но, под немигающим взглядом Тантайцзиня, укусить красавицу не посмел. Только боднул ее лбом, отправив обратно внутрь опочивальни. Сусу, недолго думая, выдернула у него второй ус и захлопнула перед разъяренным зверем дверь. Из-за черного полога раздался насмешливый голос. «Разве ты не хотела уйти? И что же теперь будешь делать? Ведь мы не принц Сюань, чтобы быть столь замечательным во всех отношениях. Но если ты посмеешь когда-нибудь впредь заговорить о нем, то узнаешь». Сусу отодвинула полог. Тантайцзинь сидел на кровати со скрещенными ногами. Увидев жену, он замолчал и замер. Сусу наклонилась к нему так близко, что казалось, еще секунда, и она утонет в его черных, как колодцы, глазах. Ее губы почти касались его лица. Юноша невольно отпрянул назад. «Что ты?» Но договорить не успел. Его руки оказались связанными тигриными усами, а рот плотно зажат ее ладошкой. Сам он завалился на постель, придавленный сверху девичьим телом. «Тсс, муженек, давай спать, или мне придется тебя поколотить». Чтобы Тантайцзинь не вырвался, она обвела его колени своими стройными маленькими ножками. Шелковое полотно ее черных волос укрыло его полуобнаженную грудь. Молодой император учащенно задышал. Ее яркие сияющие глаза внимательно изучали его реакцию. Он боится Или тут что-то еще? Тантайцзиню не стоило начинать разговор о Сяолине. Эта рана в душе Сусу все еще кровоточила. Ей хотелось растерзать этого подлого, хитрого мерзавца, но даже думать об этом было нельзя. Она помнит, что на самом деле важно. От злости на него она двумя пальцами оттянула и перекрутила кожу на его талии. От щипка Тантайцзинь охнул, и на глазах его выступили слезы. Но одновременно в уголках его зрачков затеплился персиковый отцвет. Он попробовал высвободить руки, но тигринный уз держал крепче, чем веревка. Юноша напрягся всем телом и с трудом сдержал стон. Видя, что ему больно, Сусу опомнилась и остыла в своем гневе. Руки Тантайцзиня сжались в кулаки, и на его белой гладкой груди выступила испарина. Хранителя нефритового браслета удивило поведение молодого человека. Принца-заложника так часто избивали в детстве и отрочестве, что к боли он должен был привыкнуть. Так почему же он так остро реагирует на то, что его всего лишь ущипнула девушка? Тем временем Тантайцзинь закрыл глаза и замер.